Шри Майтрея сказал: «Исполнив свою миссию, дав наставление своей любимой матери, Верховная Личность Бога, Господь Капила, и спросил у нее разрешения и ушел из дома». Шри Майтрея сказал: «Исполнив свою миссию, дав наставление своей любимой матери, Верховная Личность Бога, Господь Капила, и спросил у нее разрешения и ушел из дома». Комментарий во Божественной Милости Шри Шримада Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. Миссия, с которой Верховный Господь пришел на землю в образе Капилы, заключалась в том, чтобы открыть людям трансцендентную философию Санхи, пронизанную духом преданного служения. Передав это знание своей матери, а через нее всему миру, Капила Дева больше не видел смысла оставаться дома и, спросив у матери разрешения, отправился странствовать. Формально он уходил из дома для того, чтобы посвятить себя духовным поискам, хотя ему нечего было искать в духовных сферах, потому что он сам являлся объектом всех духовных поисков. Играя роль обыкновенного человека, Верховный Господь хотел подать пример другим. Он, разумеется, мог бы остаться с матерью, но своими действиями он хотел показать, что человеку незачем жить в семье. Куда лучше вести образ жизни брахмачари, саньяси или ванапрасхи, посвящая все свое время практике сознания Кришны. Однако тому, кто не может жить один, разрешается завести семью и жить с женой и с детьми. Но не для удовлетворения собственных чувств, а для того, чтобы развить в себе сознание Кришны. Майтрея увача. Это явно кто приехал только недавно. Iti pradarshya bhagavan satintam atmano gatim svamatra brahma vidyana kapilo numato yayaum. Шри Майтрея сказал: исполнив свою миссию, дав наставление своей любимой матери, Верховная Личность Бога, Господь Капила, и спросив у нее разрешение, ушел из дома. Ом Агьянти Ниранхасья Агьянанджана Чалакая Чакшур Уммиритам Гена Тайсма Шри Гурве Намаха Нама Ом Вишну Падая Кришна Пристая Бхутале Шримати Ниранджана Свами Ити Намине Анахата Праясина Пратху Падасья Туштае Санкиртана Празвичатам Эхате Гурве Намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasti Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Просыпайтесь, а не настраивайтесь заснуть. Просыпайтесь. Шри Майтрея сказал: исполнив свою миссию, дав наставление своей любимой матери, Верховная Личность Бога, Господь Капила, и спросил у нее разрешения и ушел из дома. Таким образом, здесь мы подошли к уходу Господа. К уходу Господа из дома, из семьи. Здесь говорится, что исполнив свою миссию, дав наставление своей любимой матери. Майтрея говорит о том, что Господь выполнил свое предназначение. Он исполнил свою миссию, поведал матери философию санхи, проникнутую преданным служением. Таким образом, исполнив свою миссию перед матерью, а через нее перед всем человечеством, Господь Капила решается, спросив разрешение у своей матери, спросив разрешение, покидает дом. Господь соблюдает все правила и все предписания своим поведением для того, чтобы вдохновить на правильное следование обусловленной души. Точно так же своим примером Господь показывает, как должны себя вести освобожденные души. Даже Он, являясь верховной личностью Бога, строго и неукоснительно следует правилам и предписаниям, данными процессом преданного служения. Даже Он, являясь верховной личностью Бога, регулирует свои взаимоотношения в семье. И даже Он, будучи верховной личностью Бога, принимает отреченный образ жизни. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада указывает на важность такого поведения. Шрила Прабхупада осознает, почему Господь именно таким образом действует, что Сам, будучи верховной личностью Бога, строго и неукоснительно следует всем правилам и предписаниям духовной жизни. Очень часто мир наполняется всякого рода негодяйскими философиями, в частности философиями в нашей системе, в движении сознания Кришны. Когда так называемые продвинутые личности в нашем понимании, или в понимании их последователей, в чьих глазах они являются продвинутыми, строго не следуют и не соблюдают правила ограничения, нормы поведения и нормы деятельности, которые предписаны системой вайсхи-бхакти, садхана-бхакти, бхакти-йоги, прикрываясь, так сказать, своей продвинутостью и так называемой искренностью, что, мол, мы-то уже не пойдем, мы-то уже все познали. И они начинают совершать преданное служение в неправильных рамках, в неправильных предписаниях. И преданные неофиты, глядя на это, преданные неофиты именно, в этом и проявляется неофитство, что мы яд принимаем за нектар, а нектар за яд. Этим и определяется обусловленность и загрязненность живого существа. Именно этим. Что живое существо, находясь в рамках материальной концепции и всех материальных представлений, запутавшись в своей греховной деятельности и обусловившись телесной концепцией, имея огромную степень загрязненности, оно принимает нектар. Так что же такое нектар? И мы узнаем, что нектаром называется преданное служение. Преданное служение, преданным служением, называется во всем полагаться на Кришну и действовать под Его покровительством. Еще раз хочу вам напомнить, что же называется преданным служением. Это не спать на лекциях, это не продвинутость, это грязь. Каждый раз человек приходит и публично выставляет свою грязь. Публично это делает. Но здесь, так или иначе, мы собираемся для того, чтобы публично очиститься. Либо публично оскверниться. Каждый раз, когда мы начинаем уклоняться от тех или иных правил и ограничений, норм и предписаний, мы публично оскверняемся. И все это знают. Но кто этого не знает? Этого не знают те, кто не хочет этого знать. Кто оскверняется? Те, которые возомнили о себе, что они духовно продвинуты. И вот существуют две категории преданных. Одни считают себя духовно продвинутыми и нарушают. Другие нарушают, потому что они не хотят знать, как правильно, и не хотят принимать. Но почему они не хотят знать, как правильно действовать? Потому что если ты узнаешь об этом, тебя будет мучить совесть. Никто не хочет, чтобы мучила совесть. Знаете, как неприятно, да? Вот хочется что-то сделать, чувственное, но а ты знаешь, что это нельзя, и тебя мучает. Думаешь, лучше бы не знал и сделал, и было бы все нормально. А когда уже знаешь и делаешь, ой, уже на панчитату даже смотреть не можешь. Стыдно. Таким образом, человек, приобретая опыт того, что знания делают его стыдливым, что они эти знания отбирают у него спокойствие, чувственных наслаждений. То есть он имеет чувственное наслаждение, но он теряет покой, потому что он постоянно приобрел знание, что это плохо, что я деградирую, что я осел, что я животное. И эти знания приносят беспокойство в ее ум. Он начинает гневаться сам на себя. Но поскольку ты сам себе голову не отрубишь, он ищет объект. И всю свою вот эту, как сказать, неудовлетворенность человек сливает на голову ближних. Таким образом, существует два лагеря. Два лагеря действующих в рамках предписанных обязанностей, и второй лагерь, те, которые не действуют. Одни из них знают, другие не знают, но суть в том, что они не действуют в соответствии с предписаниями и правилами. Поэтому Шри Гурупада говорит нам, цель человека узнать о преданном служении, как правильно совершать преданное служение и встать на путь правильного преданного служения, совершая постоянный прогресс в преданном служении. То есть, когда человек постоянно прогрессирует. То есть, он становится все более четко и неукоснительно соблюдающим строгие правила, ограничения и предписания преданного служения. В этом как раз проявляется его духовное сознание. В этом проявляется показатель его степени очищенности в процессе преданного служения. То есть, если мы видим людей, которые длительный срок совершают преданное служение, но не прогрессируют, это и есть показатель того, что человек нарушает правила, предписания и ограничения системы садхана-бхакти, вайсхи-бхакти. Каждый раз все знаменитые санкиртанщики, все до одного, пришли к выводу, что все их результаты, все их усилия, все их мольбы нарушаются только лишь тем, что что-нибудь совершается неправильно. Либо неправильное умонастроение, либо неправильная садхана, либо недостаточное правильное чтение махамантры, усилия не прилагаются к махамантре, и тысячи еще разных условий. Не оказание прасада сывая, не оказание бхагавата сывая, не оказание вайшнава сывая и тысяча сывая. Мы имеем тысяча сывая, тысяча условий, чему мы должны служить. Атрибутом, изображением, вайшнавам друг другу, тилаке, окружающему миру, да всему тысяча, можно перечислить тысячи категорий. И все это в процессе строгого следования постепенно осознается и реализуется. Но человек должен узнать об этом. Он должен об этом узнать. Писать в углу в храме он не станет. Он скажет, я преданный. Но писать в подъезде другого дома он будет, потому что он не видит связи, что этот дом тоже принадлежит Кришне. И писая в подъезде этого дома, он писает сразу на Кришну. Он не думает об этом, что это жилище, это не туалет. Точно так же в нашем случае проявляется наше сознание, потому что мы не можем четко, правильно, неукоснительно следовать процессу шравана. Слушать внимательно и запоминать, чего же мы должны достигнуть. Чего же мы должны все-таки достигать. И в итоге многие преданные скатываются лишь до платформы получения информации. И, так сказать, ее публичное разглашение. То есть человек становится рупором. Рупором философии Шри Гурупады. То есть он что-то там узнает и потом, сказать, в кругу объясняет это, рассказывает. И только из всего. Сам же он не продвигается ни на йоту. Все его поведение, все его стремления, вся его деятельность показывает на то, что он действует неправильным образом. Поэтому каждый раз преданные, начиная с момента вставания, чтения джапы, туласи пуджи, арати, и всего-всего процесса, весь день, 24 часа в сутки, все сутки, должны быть заняты сознанием Кришны. Это и есть те идеалы, к которым мы должны стремиться. Именно этим идеалам, ну, к этим идеалам мы и стремимся. Самое важное, самый важный результат показателя деятельности, это приобретение любви к Богу. любви к Богу, не любви к деньгам, не любви к семье, любви к выполнению предписаний, которые удовлетворяют Кришну. Человек постепенно привязывается к выполнению этих обязанностей и начинает находить в них удовлетворение. Почему? Потому что он связывает все свое поведение, то, что он делает, и то, что, может быть, ему не нравится, нравится Кришне. Это и есть сознание Кришны. И тот, кто принимает, говорится, вайшнава — это тот, кто принимает неудобства ради удобства других. И это Кришне нравится. Что же такое преданное служение? Это не преданное служение. Сон — это не преданное служение. Сон на Шримад Бхагаватам не входит в преданное служение. Но сон ночью является преданным служением. В тех рамках, которые нам предписаны. Отбой и подъем. Вот этот сон включается, и его мы называем преданным служением. Это называется использование отдыха в преданном служении. Но сон на Шримад Бхагаватам является показателем нашей нечистоты, нашей непродвинутости, нашей оскверненности. Таким образом, в Бхагавад-гите Кришна говорит: что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Кришна сам в Бхагавад-гите объяснил, что же является умонастроением преданного. Что же, как мы можем назвать, что человек преданно служит? Преданный служит только тот, кто во всем полагается на Кришну и действует под его покровительством. Это и есть преданное служение. И поэтому Кришна, приходя, вот в частности, как Капила, он сам своим примером показывает, каким образом нужно полагаться на него и каким образом действовать под его покровительством. Его покровительство — это регулирующие принципы, это вся система, связанная с правилами, ограничениями и предписаниями. Это и есть его покровительство. Он этому и покровительствует, когда человек ведет себя таким образом. Каким же образом он может вдохновляться? Когда у него нет вкуса, и он не понимает. Он просто полагается на Господа. У него нету, может быть, и вкуса, и экстаза, и никто ему ничего не приносит, и никто его не славит. Но он заинтересован не этим. Он полагается на Кришну. Когда Шрила Прабхупада рассказывал, что Кришна позвал его к себе и сказал: ты должен идти в материальный мир и написать там свои книги о преданном служении. Прабхупада сказал: как я вижу? Пойду. Кришна сказал: ни о чем не беспокойся, полагайся на меня. Там, в духовном мире, каждый может полагаться на Кришну. Потому что ты уже там, значит, ты уже полагаешься. Но здесь, в материальном мире, очень сложно полагаться на Господа. И Шрила Прабхупада был обеспокоен. И Кришна сказал ему: не беспокойся ни о чем. Положись на меня. И тогда, когда все родные и близкие, друзья и знакомые, братья в Боге, когда весь мир отвернулся от Шрила Прабхупады, тогда он полностью осознал, каким образом человек должен предаться Кришне здесь, в материальном мире. И он опять же своим примером показал это. Каждый раз мы говорим о миссии Ачарьи. Каждый раз мы говорим об Ачарьях. Мы не говорим о прачарье, мы говорим о Ачарье. Тот, кто следует и проповедует то, чему он следует. И то, что он проповедует, он этому следует. Это есть миссия Ачарьев. И мы следуем по стопам великих Ачарьев. Мы следуем миссии Ачарьев. Ни в коем случае мы не должны забывать об этом. Здесь Шрила Прабхупада опять касается вопроса. Он говорит, своими действиями он хотел показать, что человеку нельзя жить в семье. Куда лучше вести образ брахмачари, саньяси или ванапрасты. Но когда человек не может жить один, он может иметь семью и детей. Но не для того, чтобы иметь чувственные наслаждения, а для того, чтобы служить и достигнуть осознание Кришны. Каждый раз, Прабхупада говорит, мы должны взять лучшее. Мы должны взять лучшее, что нам дают. Если процесс рассчитан на то, что мы можем за одну жизнь, независимо от своего происхождения, независимо от никаких условий, те люди, которые не имеют очень сильных психических отклонений, мы можем за одну жизнь достигнуть освобождения. За одну жизнь каждый может приобрести освобождение. Более того, не просто освобождение, а приобрести чистую любовь к Кришне. Что за освобождение? Каждый думает, у каждого в сознании понятие освобождения связано с освобождением, то есть улетел откуда-то, улетел отсюда. Сел и улетел. Нет. Освобождение, от чего же мы должны быть освобождены? Мы должны быть освобождены от всех материальных желаний. Лишь одно желание должно быть в нашем сознании. Удовлетворить Кришну. Сделать все, о чем Он нас попросит. И о чем же просит нас Кришна? Он просит нас... Дима, не спи, не спи. Это очень важно. Слышишь, Дима? Ты, а кто у нас тут Дима? Тот Дима не спит, слушай. Ты спишь-то. Это очень важно. Мы должны все время стараться поднять себя до того уровня, когда мы стараемся выбирать то, что удовлетворяет Кришну. И отбрасываем то, что его не удовлетворяет. И когда в процессе преданного служения или жизни нашей, будем так говорить, просто жизни, какое это преданное служение? Это жизнь. Это просто жизнь пока. Мы собственную жизнь превратили, так сказать, в своем уме в преданное служение. Свою обычную кармическую жизнь превратили в преданное служение. Якобы так говорят просто, что мы преданные. Преданное это не название. Преданное это качество. Каково же качество преданного? Преданный стремится удовлетворять Господа. Преданный стремится удовлетворить своего духовного учителя, взяв груз миссии. Преданный учится своим примером показывать другим людям, как нужно приобретать сознание Кришны и каким образом надо действовать. И не так, как мы думаем, что своим примером мы должны показать, как 10 тысяч лет можно служить. И так и не достигнет сознания Кришны. Каждый из нас должен быть настроен показать, каким образом каждый, независимо оттуда, откуда он приходит, может за одну жизнь подняться до уровня чистой любви к Богу. В этом и есть наша миссия. В этом есть умонастроение Шри Прабхупады, которое поняли наши гуру Махараджи. И они сделали свою жизнь такой. Осознание того, что саньяси быть лучше, осознание того, что грехасхи быть все-таки не очень хорошо, осознание того, что брахмачари, саньяси, ванапрасха приводит к большей реализации. И своим примером показывая, как это сделать семейным людям, показывая, каким образом сделать это для брахмачари, человек принимает миссию Шри Прабхупады. И каким образом строго, неукоснительно действовать. Это и есть миссия Шри Прабхупады. Кто не действует таким образом, называется кем? Прачара. Он только болтает. Очень умно и очень здорово говорит о Кришне. О разных там, сказать, философских истинах, что оказывается вот это знание. Но не действует в соответствии с качествами преданных. Точно так же и мы. Мы можем носить титул санкиртанщиков, распространять тысячи книг и родиться в Индии. Другой же может распространять 2-3 книжки каждый день и уйти в духовный мир. Более того, не просто уйти в духовный мир, а достигнуть любви к Богу. Ибо эти 3 книжки он распространял в любви к Богу. строго неукоснительно следуя всем правилам и предписаниям, развивая правильное умонастроение, прилагая огромные усилия к тому, чтобы развить привязанность и найти прибежище у Хари Кришна Махамантры, то есть у Кришны. Но другие, отбрасывая строгие правила и ограничения, разрушая менталитет сознания Кришны, в погоне за результатами, почестями, славой, да, они распространяют очень много книг, но умонастроение распространителей разное. Поэтому в зависимости с этим умонастроением разный результат. Один постоянно говорит, я распространил вот столько, я, когда мне плохо, делаю то-то, я вот предаюсь, я смиренный, я такой. Вам нужно лучше следовать регулирующим принципам. Вы должны быть смиренней. Вы должны осознать, что роль духовного учителя возвышена. Вы должны принять прибежище у Кришны. Вы должны лишиться гордости. Вы, чтобы достигнуть высоких результатов, должны строго следовать всем правилам ограничения. Вы, чтобы достигнуть высоких результатов в санкиртане, должны то-то, то-то. Вы должны то-то, то-то, чтобы достигнуть больших результатов. Чтобы достигнуть больших результатов. Вы должны. Я достиг, а вы должны еще достигнуть этого. Больших результатов я достиг. Что же является большим результатом в нашей деятельности и в нашей жизни? Это то, что вдруг, один прекрасный день мы отбросили все свои желания, которые не связаны с Кришной. Вдруг мы отбросили свою гордость, погоню за результатами. Вдруг мы поняли, что основным результатом нашей деятельности является любовь к Кришне. Любовь к Богу. И вдруг кто-то понял, что так он и ни разу ничего не сделал с любовью и преданностью. Вдруг кто-то начинает осознавать, что никогда он в сердце не почувствовал, что он на самом деле делает это для Кришны. Поэтому башмачник уходит в духовный мир, а браман остается еще на сотни тысяч жизней здесь. Один, не имея никаких качеств и не переворачивая огромные скалы, получает милость Кришны. Другой же, просто оскорбленный и ущемленный за то, что он переворачивал горы, но не получил милости, внутренне падает, разочаровывается. Мой духовный учитель говорит, президент должен увидеть, насколько преданный полагается на Кришну, в особенности в тех ситуациях, которые не связаны с чьей-либо помощью, когда он остается один на один. В ситуации, когда все им недовольны. Может ли он предаваться в этот момент? И это есть показатель того, что тот, кто уже это научился делать быстро, надо его укрепить и дать ему возможность прогрессировать. Того именно преданного, который в сложных ситуациях полагается на Кришну. Это и есть реализация. Это есть понимание. Это есть вера. Человек верит. Поэтому Шрила Прабхупада и спрашивал, кто ты? Я слуга Бога. А кто Бог? Кришна. Но мы должны подняться до осознания этого. Не до этих слов, а до осознания этого. Поэтому служение начинается с того, что мы делаем не то, что удовлетворяет нас, а то, что удовлетворяет Кришну. Здесь мы все видим очень много изображений. Шрила Рупа Госвами, давая наставление Санатаны Госвами своему брату, говорит: если ты видишь человека, который не танцует перед божествами, ни о какой любви и ни о каком бхакти не может быть и речи. Если человек не танцует, имея возможность танцевать, значит, это показатель его оскверненного, согрязненного сознания. Даже если человек... Мы танцуем тогда, когда нам вдруг здорово захотелось танцевать. Нам захотелось танцевать. Но мы должны танцевать для удовлетворения Господа, для удовлетворения Шрилы Прабхупады. Прабхупада любит, когда преданные танцуют. Кришна, находясь в нашем сердце, видит, что мы свою задницу подбрасывать начинаем. Даже не испытывая вроде бы такого, так сказать, желания большого попрыгать. Потому что мы пытаемся привлечься святым именем. Мы начинаем осознавать, что мы должны делать не то, что нас удовлетворяет. Мы здесь сюда пришли не искать собственного удовлетворения. Мы пришли научиться наслаждать, а не наслаждаться. В этом есть две категории сознания. Есть один только наслаждающийся. Это Кришна. Все то наше умонастроение, где мы пытаемся наслаждаться через даже результаты своего служения, говорится о том, что мы не преданные. Даже если мы миллион книг будем распространять в день. Если мы в день будем распространять миллион книг, это еще не преданность. Потому что в этом может быть наслаждение через это. Как человек, который обучился приемам рукопашного боя и находит огромное удовлетворение для себя драться в смертельных поединках. Он в экстазе от того, что он совершенен, и он может кого-то совершенно убить. И более сильного противника он наслаждается этим. Хотя, с другой стороны, мирской человек, который этого не понимает, может подумать: смотрите, он рискует жизнью, значит, за этим стоит что-то возвышенное. Но там лишь стоит желание наслаждаться. Все эти покорения Эвереста, все эти прыжки с трамплинов, это все является сексуальным желанием. Желанием насладиться на пике. Желание наслаждения на пиковой ситуации. Поэтому это еще не сознание Кришны. Да, результаты этой деятельности, даже без любви к Богу и с желанием наслаждаться, распространяет очень много книг. Поэтому Прабхупада и говорит, собрав лучших санкиртанщиков, еще раз вам напомню, лучших Махарадхи, он сказал, вы родитесь в Индии. Они подумали: вы шутите, шли в Прабхупаду. Прабхупада заулыбался и сказал: я никогда не шучу. Вы родитесь в Индии. Если будете так же продолжать распространять книги, столько же много, вы родитесь в Индии. Они даже не поняли, о чем он говорит. Они сказали: что значит, надо еще больше распространять. Тогда, ну, хотя бы на Вайкунтху. Хотя бы. Они не понимали, о чем говорит Прабхупада. И Прабхупада им рассказал историю об ашмачнике и о брамане. Об ашмачнике, который ушел в духовный мир, и о брамане, который был полностью связан с деятельностью в сознании Кришны, однако же не пребывал в нем. В сознании. Однако вся его деятельность была посвящена сознанию Кришны. Он брал механические стороны этой деятельности. Он не брал сознание. С мирской точки зрения ему оказывали всегда больше почести, этому браману. И результаты его служения были, естественно, выше, чем у сапожника. Результатом сапожника его служения были сапоги, которые никто, как трансцендентный процесс, даже и не принимал. Но браман говорил шастры, распространял трансцендентные знания. Однако ж, тогда махарадхи сидели, и они стали думать. Они стали думать и пытаться понять, о чем же говорит Прабхупада, что-то непонятно. Прабхупада еще раз повторил, если вы будете так хорошо распространять и много книг, вы родитесь в Индии. Харикеша Вишнупад в этом году сказал эту фразу. Вы очень здорово научились распространять книги и при этом умудрились остаться дураками. Вот это и есть те же самые слова Шрилы Прабхупады. Но сказанные более жестче. Если вы будете так много распространять книг, вы родитесь в Индии. При всем при том, что вы много распространили книг, вы остались дураками. В чем же проявилась эта дурость? Что за этим никогда не стоит любви к Кришне. И в этом-то есть самая огромная дурость, что за этим всегда стоят какие-то личные интересы. Что за этим всегда стоит что-то личное. За этим всегда стоит что-то наслаждающееся, а не наслаждающий. Поэтому Шри Прабхупада и цитировал эту шлоку. Когда друзья и близкие, вот представим, у нас есть много друзей, и есть близкие, жена, мама, папа, дети наши, соратники. Вот когда друзья и близкие отвернутся от тебя, когда весь мир отвернется от тебя, тогда ты предашься мне полностью. Когда твое ложное эго будет полностью сломлено, то ты ощутишь, что ты никто. И единственное, за что ты можешь зацепиться, это Кришна. Поэтому Прабхупада часто цитировал это слово. Когда все твои друзья и близкие отвернутся от тебя, когда весь мир отвернется от тебя, вот тогда ты сможешь предаться мне полностью. Это говорится по отношению к умонастроению преданного настоящего. Потому что мы-то не предаемся, когда от нас кто-то отворачивается. Мы отворачиваемся, в свою очередь, от него. Вот что мы делаем. Мы поступаем точно так же. Нам пощечину, а мы две. Нам, как сказать, глаз за глаз, зуб за зуб. Это и есть философия материального мира, которая ведет просто к запутыванию и к порабощению живого существа. Поэтому каждый раз... Свет включите там. Поэтому каждый раз... Каждый день с подъема мы должны помнить, что такое смарана. Смарана — это то, что мы помним, хотя бы то, что мы преданные Кришне, что мы его слуги. И этого памятования даже достаточно, что я слуга Кришне. Даже этого памятования, но постоянного, достаточно, чтобы развить правильное умонастроение. Я не Махарадха, я не президент, я не комендант, и я не просто червячок, паучок, мужичок с ноготок. Я слуга Господа. Вот это умонастроение мы можем взять у Харинама Нандана. Слуга Господа. Кто я такой? Это не слова, это качество. И пока мы не начнем об этом размышлять, то есть с Мараном, пока не появится у нас размышление, памятование об этом, что мы слуги, мы всегда будем неудовлетворены. Потому что мы говорим «да», но за этим «да» Маха Прабху стоит. Даже не просто Прабху, Маха Прабху там стоит. Поэтому столько много сложностей, столько мы так дергаемся, так обижаемся друг на друга, выходим из себя, плюемся потом в сторону Кришны в виде его преданных. только лишь из-за того, что мы махапрасы. Мы никакие не дасы. Даса никогда себя не ведет. Дас понимает, что он слуга, что он нижайший слуга. Что такое нижайший слуга? Что ниже его никого нету в этом свете. Он самый низкий. Все его господа. Это есть умонастроение, которое мы должны развить в себе. И тогда мы прекратим биться лбами. Но развить это умонастроение, не следуя правилам, ограничениям и предписаниям преданного служения, невозможно. Невозможно. Очень часто все кричат: я миссия, я миссия. Мы миссия. Мы взяли груз миссии. Груз миссии – это значит дать возможность людям приобрести любовь к Богу. Своим примером показать, как нужно привязаться к преданному служению и как отрекаться от плодов своей деятельности. Вот это есть миссия. А не так, как в этой миссии набрать плодов, привязаться к ним и показывать всем, то есть как, каковы сладкие эти плоды. Мы должны научить рядом с нами сидящих и стоящих отрекаться от плодов своей деятельности. И каждый раз Кришна будет нас ставить перед дилеммой. Выбирай! Или это, или это. Кришна еще с Бхагавад-гитой Арджуну ставит в такое положение. Я тебе рассказал, но теперь выбирай ты. Вот теперь я посмотрю, кто ты и какова твоя реализация. Духовно ли ты поступаешь, или все-таки твое сознание наслаждающееся? Арджуна показывает умонастроение наслаждающегося. До слов. О мой Господь, все сомнения мои развеяны. Я полностью предаюсь тебе. Управляй же мной. И Кришна поясняет: на самом деле, Арджуна, битва уже произошла. И все воины и с той, и с другой стороны уже на самом деле погибли. Ты же, Арджуна, лишь должен принять решение. Какое ты должен принять решение? Стать ли совершенным оружием в выполнении моего плана? Оружие не имеет никаких плодов. Оружие не может заявлять: дайте мне те ножны, дайте мне эти ножны. Хозяин иногда смазывает оружие, иногда точит его, иногда его раскаляет и опускает в воду. Хозяин хочет такое оружие, которое не сломается в бою. Хозяин хочет такое оружие, которое может разрубить узлы привязанностей. И узлы невежества. Кришна хочет в нас видеть такие оружия. А не такое оружие, которое посражалось, потом говорит: ну давай теперь как мне. Я там сражалась. Давай теперь, выкатывай. Банку варенья, коробку печенья. Мальчиш-плакиш это называется. Но там мы говорим: давай выкатывай Индию, давай выкатывай поездку куда-то, давай выкатывай что-то. Это же одно и то же. Нам так кажется, потому что мы думаем, что мы-то требуем-то другого, но никто не понимает, что суть в том, что мы требуем. Не то, что мы требуем, а что мы требуем вообще. А вы думаете, почему же так нам ничего не дают? Это же духовное желание-то, Дхаму поехать-то. Это же духовно. Да нет, то, что вы это требуете и желаете этого, это и есть бездуховное. Человек, который осознает, что такое духовный процесс, он понимает очень важную деталь, что получаешь тогда, когда готов этим пожертвовать ради другого. Когда ты наоборот отказываешься от этого, ты это получаешь. Упаду всегда говорит: развив умонастроение, нежелание ни одной из пяти форм освобождения, человек автоматически получает их все. Автоматически. так же, как просто приняв Кришну как верховную личность Бога, человек автоматически реализует и Бхагавана, и этого Брахмана, и Параматму. Сразу минует все это. Поэтому, когда человек поднимается до любви, до чистой любви к Богу, он имеет все сразу. Потому что это ключ к решению всех 100% проблем. Поэтому наша задача не забывать о том, что мы должны научиться полюбить Господа и действовать в любви с Ним. Мы должны научиться и использовать этот процесс не только как средство для достижения своих меркантильных материальных желаний, а использовать этот процесс для достижения чистой любви к Богу. Поэтому лекцию сегодняшнюю мне хочется закончить еще раз цитатой из письма Шри Ниранджана Махараджа. Мы никогда не сможем понять, почему Кришна поступает с нами тем или иным образом. Но мы должны лишь быть всегда готовы выполнить любое служение, о котором бы он нас не попросил. И это все. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. А как вы знаете, я вам могу сказать. Он мне говорил, я могу вам рассказать, что он просит. Он сказал мне, расскажи другим, что я прошу. Хотите, да, я вам расскажу. Потом вы мне подойдете, я вам расскажу. Еще вопрос. Если ученик может ли после этого задать вопрос, а зачем он? Получу. Ну, что за вопрос? Это духовная жизнь. И человек считается духовной личностью с того момента, когда он начинает осознавать, для чего он пришел в духовную жизнь, чтобы достигнуть высшего духа. И служить ему. Да. Да. Нам очень необходимо понимание того, что мы делаем. Вы слышали вопрос? Все слышали вопрос? Да? Нет? Леша спрашивает. В истории с Аджамилой, когда Вишнудуты пришли к Аджамиле, там уже были Ямадуты. И между Вишнудутами и Ямадутами произошел такой, сказать, диалог. Вишнудуты спросили. А для чего вы делаете, и что вы делаете, и зачем вы служите таким образом? И Леша спрашивает, а в нашем случае мы должны тоже знать, что мы делаем и зачем? Тот же самый вопрос. Тот же самый вопрос. У меня тот же самый ответ. Да, мы должны знать, что мы делаем, и для чего мы это делаем. Мы делаем это для духовного прогресса, для того, чтобы получить чистую любовь к Кришне. Чтобы знать это, нужно очень внимательно слушать, следовать и все остальное. И постепенно каждый из нас здесь, вот, каждый из нас знает это. Но каждый, когда касается его, толкует это совершенно по-другому. Вот я тебя хочу спросить. Ты еще так и не понял, зачем ты здесь сюда пришел, что ты здесь делаешь? И зачем это все? Я тебя тоже. Нет. Вот ты Ямадут еще у нас. Пока. Ты вроде здесь, а что ты там не поймешь, что делаешь, зачем вам? Ты сейчас у нас в сознании Ямадут. Хорошо, что ты делаешь, потому что ямадужи-то, они просто даже не понимают, что они делают, они делают это. И они получают большую милость от ямараджи. Они просто строго выполняют его указания. Поэтому это называется процесс преданного служения. Они преданно служат ямараджу. Ямарадж Махаджан. Поэтому они получают большую милость. Они служат ямараджу. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите: тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. А ты думал как? Тот, кто понимает меня, тому я даю преданное служение. Да? Тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию он приобретает знания. Какие знания? Вот он начинает знать, зачем он что это делает. А благодаря приобретенным знаниям он благополучно пересекает океан рождения и смерти. Это ты понимаешь? Нет. Очень странно, что ты не понимаешь вообще ничего. То есть вообще ничего. Но хотя бы ты знай, понимание развивается в преданном служении. Ты же, пока я считаю, я лично, мое мнение, у тебя очень тяжело с этим. Очень тяжело. Очень. Поэтому что говорит? Невозможно объяснить то человеку, когда нету там определенной степени восприятия. То есть, когда нету определенной степени очищенности. Да. Сарвабхаума Бхатачарья был великим гуру. Великим. Его признал весь мир как самого лучшего. Знатока Веданты, то есть Шримад Бхагавата. Однако же, когда Махапрабху ему рассказал, он ничего не понял вообще. Он сказал: глупец, мальчишка, негодяй, вон отсюда, он закричал на него. Перед ним стоял сам Бог. Он на него закричал: вон отсюда. Глупец, мальчишка, негодяй. Потом он сказал: он сумасшедший. Его место среди сумасшедших. Он просто чокнутый, он сказал. Это был Сарвабхаума Бхатачарья. И он так и не понял слова Махапрабху. Потому что в сердце его ни черта не было. Кроме гордыни, плодов своей деятельности, своей могущественной личности. Он так вот говорил. Это говорю я вам я, он сказал. Сарвабхаума Бхатачарья. Он свое имя даже говорил громче, чем слово я. Но Шри Кришна пришел именно для того, чтобы повидаться с ним. Через эту лилу он показал, каким образом мы можем постоянно сталкиваться с Ведантой Сутрой, со Шримад Бхагаватом, с Бхагавад-гитой, с Садханой Бхакти, со всем сталкиваться и в итоге не понимать ничего абсолютно. Давать свои толкования, лекции, нас будут признавать, все будут говорить, что мы святые, кстати, чемпионы мира по лекциям, что наши слова все идеальны, там сказать. И все остальное. Но мы даже не понимаем Кришну. Ни на грамм. Потому что Кришна сказал: я выслушал тебя 7 дней, я слушал твою философию. Хочу тебе сказать, ты вообще ничего не понимаешь. Даже такое это было проявление разумности. Он показал, как мы должны отвергать это. Он показал тем ученикам, которые сидели и, открыв рты, благоговели от его речи, Сарвабхаум. Потому что они тоже были таковыми. Они благоговели от его речей тоже, потому что они были таковыми. И Махапрабху сказал: вы вообще ничего не понимаете. Вообще ничего вы не понимаете. Вы не поняли ни одной строки, ни одного слова. Вы представляете, сказать такое святому? И Махапрабху сказал ему. И он не принял ни одного из наставлений Махапрабху. Он шел, и в его голове звучали только эти фразы. Вы не знаете Веданту. И как только это он слышал в голове, так сказать, волоса. Это не было, кстати, возможность, он обсуждал, может быть, я правда не понимаю Веданту. Он не так думал. Эти слова жестоко поразили его сердце. Его гордыню, его ложное эго было, как с пушки выстрелил Махапрабху в его ложное эго. Потому что он был очень дорог уже. Он был очень дорог Кришне. И поэтому Кришна выстрелил в него из пушки, в его ложное эго, что и являлось препятствием его полного непонимания. Так что же у тебя является препятствием твоего понимания? Не это же ли самое? И тогда, когда Сарва Паума просто умирал от того, что он ему сказал, он ничего не принимал, он просто его ложное эго раздиралось. Он ночью даже спать не мог, потому что он слышал. И он говорил: «Мальчишка! Мальчишка!» Он сидел ночью и говорил одно это слово: «Мальчишка!» И опять он слышал этот голос в голове, у него вставал Махапрабху и говорил: «На самом деле вы ничего не понимаете в Веданте». И он опять: «Мальчишка! Мальчишка! Он мальчишка! Он сумасшедший!» И так он медитировал на Махапрабху. И полностью погрузился в медитацию на него. И тогда Махапрабху явился перед ним с флейтой, как Шьяма Сунда. И когда Сарва Паума увидел Кришну с флейтой, первая его мысль: «Я же все-таки, оказывается, прав». Кришна пришел с флейтой. Он так обрадовался и припал к стопам Господа. Господь заулыбался. «Встань, Сарва Паума. Знаешь ли ты, что я пришел сюда в Нилачало только лишь для того, чтобы повидаться с тобой? Но ты же почему-то меня не признаешь». Сарва Паума сказал: «Как я тебя не признаю? Ты видишь, как я тебе предан». И тогда Кришна стал Чайтанья Махапрабху. Он улыбнулся и сказал: «Ходи по всей Индии и распространи святое имя Господа. Прославляй Харинама Санкиртани это, и это будет твоим служением мне». И тогда он упал к стопам Махапрабху и всю ночь не мог заснуть. Но утром, когда сатва гуна началась, да, Леш? Когда благость на него опять накатилась, он побежал к дому Махапрабху с мыслью разрыдаться и упасть к его лотосным стопам. Но пока он бежал в благости, благость начала очень сильно на него действовать. И благость сказала ему: «Йокалымене, ты же Сарва Паума, ты все-таки, видимо, забыл об этом. Беги потише». Он сбавился свой бег. А когда Махапрабху вышел к нему навстречу, он разбежался, чтобы прыгнуть и упасть к нему в стопы. Но потом так: «Кто ты?» Махапрабху вынул. Он понимал, что с ним происходит, что все-таки тяжело, очень тяжело такой великой святой личности предаться правильным вещам. Он заулыбался и сказал: «Давай воспевать». И тут подошел Нитянанда, Радхара, Вайта, Шриваса, много-много вайшнавов, все начали петь. И Сарва Паума сначала, так сказать, шел просто. И все пели: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе». Сарва Паума шел и говорил: «Харе Кришна, Харе Рам». И он смотрел по сторонам, потому что люди все говорили: «Смотрите, и Сарва Паума совсем с ума сошел, тоже к ним пристал, к этим чиндалам и к этому сумасшедшему». Сарва Паума еще очень много ударов начал получать, что он пристал к нему. Потому что гуна благости действовала на него очень мощно. Как же так, когда он в благости, кстати, тут? Не в благости вдруг. И постепенно он потом стал, кстати, подскакивать. Потому что по мере очищения гордыня его гасилась. Ложное эго постепенно растворялось. И к концу уже киртана Сарва Паума как сумасшедший себя вел. Он рвал одежды и разбрасывал их в толпу. И Гададхара его остановил, когда он хотел сорвать с себя каупины. Он проявлял признаки прямо бхакти, чистой преданной любви, в экстазе. Поэтому он стал выглядеть как сумасшедший. Его остановили. И тогда он предался полностью. Еще вопрос. Я ничего не говорю. Нет, Миша сказал, что приоритет знания, не получится, если океан верит. Не невежество он перенесет океан. Это опять гуна благости. Если он перенесет, пересечет океан только невежество, это будет гуна благости. Рождение смерти. Знание – это еще не реализация. Знание? Да. Кришна говорит в Бхагавад-гите, как огонь сжигает дотла дрова, точно так и трансцендентное знание сжигает дотла все греховные поступки. Знание сжигает греховные поступки. А какое знание? Ты уже сами думаешь, какое знание он нам? Ты же спросил, что он ничего не знает. Вот сколько он уже лет здесь, он ничего не знает. И он с этим медитирует на Харе Кришна Вишнупада. Пытается ли он узнать? Не режут ли его уши мои слова просто? Он страдает, переживает, что опять его благость поколебал. Когда благость — это тамас полный. Это не благость, это тамас. Прабхупада говорит, даже хороший раджас в Кали-Югу, это прекрасно. Потому что преданный в хорошем раджасе может сделать для Кришны очень много. Тут какой, кстати, раджас? Какая благость? Какой благость? Кто вообще это сказал? Благость это назвал. Полный тамас назвать благость. Как Радхавалов там нынче в Новосибирске говорил, благость — это строго и неукоснительно следовать наставлениям духовного учителя, чего абсолютно не делает Ангира Муни. Это лично его слова. Я говорю, я как-нибудь на лекции тебя процитирую. Не надо! Я говорю, все, я тебя процитирую. Вот я его процитирую. Вот так это святые. Между собой сын, немножко пошли. Одна благость пересекла другую благость. Да. Если, допустим, в каждом атоме Хари Чистите существует Кришна, то, например, таким образом, ну, неодушевленные предметы, то есть камни там или что-то, они получают как освободить. Что получают? Камни получают освобождение? Нет, я спрашиваю, если в каждом атоме находится. Ну, индивидуальные души-то там не находятся, там есть параматма. Кто же получает освобождение? Сам параматма, что ли? Он всегда освобожден. А, таким образом, у человека какой-то параматма только в сердце находится, а в его частицах сила не находится. Почему находится? Естественно. Естественно находится. В каждом атоме мы же тоже состоим из атомарных частиц. Да. Вся материя — это атомарные частицы. Да? Но функции атомарной частицы совершенно другие, чем параматмы, пребывающие в сердце. Там параматмы деятельностью занято совершенно другое. А та параматма, которая присутствует в сердце живого существа, у нее совершенно другая миссия. Разность миссии. Одно и то же, да. Это как Будда и Кришна. У Будды это тот же Кришна, но у него была особая миссия. Точно так же параматма в атоме, у нее совершенно другая миссия, нежели у параматмы, которая в сердце. Да. Он движет материальные элементы. Параматма вращает, дает свет от тебя. Он приводит его в деятельность, движение по плану своему. Что-то творится, что-то. Это деятельность параматмы. Деятельность же параматмы в сердце — это наблюдать, быть свидетелем поведения живого существа и выполнять какие-то определенные функции, связанные с его заблуждениями или с его желанием предаться, допустим, обратить внимание на Кришну. Да? То есть оно побуждает, говорится, в Шримад-Бхагаватам говорится, что параматма, оно побуждает живое существо к любой форме деятельности. Вся деятельность вообще, которую душа начинает действовать, приходит, душа начинает действовать только с соприкосновением с параматмой. Потому что параматма побуждает живое существо действовать. Неважно как. В зависимости с желанием живого существа, оно побуждает его действовать. Душа существует только в сердце, да? Душа, да, в сердце, она находится в сердце. Это как... Тут. Не то, что она там сердце вытащить и душа вместе с сердцем там. Нет. Это как стул. Душа встает, сердце его вытаскивает, ставит туда пирожок с капустой. Это как стул. В живых клетках нет. Что? В живых клетках нет души. В живых клетках? Я говорю, в каждом атоме находится. А, душа, она пронизывает все это. Наша индивидуальная душа пронизывает все. И Параматма еще. Но Параматма свидетель. Она свидетель. Она не вмешивается в деятельность живого существа, пока то не начнет предаваться ей. Пока мы не обращаемся к Богу, Параматма еще вопрос. Один человек сказал другому, что одно из, если ну, здесь в материальном мире, если не самое святое, то одно из самых святых мест — это чрево матери, потому что там зарождается материальная жизнь. А тот человек сказал, что это самое грязное место в нашем материале, чрево женщины. Каждый был прав по-своему. Чрево в том, вот чрево Девахути, в которой появляется Капила Муни, это самое чистое чрево. Самое чистое. Но то чрево, в котором мы появились, самое грязное. Что? Да, все относительно, естественно. Вообще говорите, что появление любого живого существа в материальном мире, то есть здесь, к обусловленному живого существа, что это? Праздник, что ли? Или что там чистого? Это еще раз лично, наоборот, это показатель грязи. Но появление, допустим, великих личностей, это называется вьяса-пуджа, день явления. Это чистое чрево и чистая личность. Приходят по своей беспричинной милости, чтобы дать какие-то определенные наставления, знания. Но так или иначе, они приходят в соприкосновение с материальной энергией. То есть они не желают, а сами по себе они бы не хотели соприкасаться. Но поскольку они желают удовлетворить Кришну, они готовы соприкасаться с чем угодно, с любой грязью. Поэтому и говорится, что из кучи мусора вырастает лотос. Это так же, как чистый преданный, приходя в эту помойку, проявляет себя лотосом. Да? Что? А какой? Чрево матери, которое мы получили в жизни, нельзя говорить, что это грязь. Но в тем, где все чрева, которые мы получили, это тело, те грязь. А если ты на этот чистый грязный ходить, то все это. Я, по-моему, и сказал, что когда в чреве появляется чистый преданный, мы говорим, что это чистое чрево. Но это не мы здесь не затесались, это факт. Мы по беспричинной милости можем стать чистыми преданными. Мы можем стать по беспричинной милости. Я не знаю про тебя, про себя я знаю. Я не буду говорить про себя, а про тебя я не знаю, может быть, ты чистый преданный, по моей разнице. Ну, поэтому не так говорить, просто одновременно, видите, не чистое, не одновременно. Тем, что живое существо получает человеческую форму тела и получает еще одну возможность прийти к Богу. А в результате, что мы на самом деле говорим в этом материальном. Приход в материальный мир — это уже есть степень загрязнения. Поэтому о материальном мире говорится, что все это тамос. Все здесь тамос. Все грязь и невежество. Все абсолютно. Ну, значит, у нас нет ни одного шага вернуться. Мы не можем говорить о том, что, кстати, мы можем думать или не думать. Мы должны знать точно. У нас есть шанс вернуться. Да. По милости того человека, который придет сюда. Или сам Господь приходит, или приходит его полномочия. По их милости мы выходим. Но то чрево, с которым мы появляемся, никакого отношения к тому чреву, в котором они появляются, не имеет. Вот и все. Но говорите, что человек, да, так на пути его служили, в одной жизни, каким бы он ни родился, да, может так и придет. Да, может. Значит, что один... Вот когда мы станем чистыми преданными, тогда про наше чрево скажут, что оно чисто. Но изначально, 20-15-30 лет назад сказали, что это очень грязное чрево. Поэтому нельзя однозначно говорить так или так. А я не говорю однозначно, я говорю и так, и так. Что когда там появляется чистый преданный, это чрево, в принципе, имеет предназначение определенное. Но само появление этого чрева, оно, естественно, ничего хорошего за собой не несет. Я не понял противоречия вообще. Вот во всем разговоре я даже не понял, с чем ты не согласен. Я не понимаю. О чем ты говоришь? То есть я вот об этом же и говорю. Может быть, кто-то уловил, я не понял. Объясните мне. Чем-то было противоречие? Да. Бхагаватам говорит однозначно. Даже само появление, даже чистого преданного здесь сопряжено с его прикосновением к грязи. Даже его появление здесь, это грязное появление, он-то чист. Но появление, оно сопряжено с тем, что он соприкасается с этой грязью. Он-то не оскверняется, но он соприкасается с ней. Поэтому в этом разница, что нас всех это оскверняет, все поэтому и все эти чревы и все остальное, и мы вместе с ним осквернены этим. Чистый преданный, он приходит и не оскверняется этим. Поэтому мы говорим, что он чист. Даже получая материальное тело, получая какую-то деятельность материальной, он не оскверняется этой деятельностью. И он не оскверняется пребыванием даже в грязном чреве. Он не оскверняется. Потому что его приход, говорится, трансцендентен. То есть его ни в коем случае нельзя сравнивать с материальным нашим появлением. Оно несравнимо абсолютно. Также поэтому Кришна и говорит, мое появление и появление ваше, я тоже так же вроде родился из чрева, там все, сказать, мама, папа. Но это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи. Поэтому мы говорим об этом. Поэтому чистый преданный, он рождается в какой-то из определенных областей у какого-то определенного живого существа. Лишь как это живое существо, оно просто заслужило здесь, в материальном мире, этой деятельности, что именно и оно выбрано для, ну, его чрево выбрано для этого. То есть оно, если так говорить, оно почище, чем остальные. Ну, как Прабхупада, вы помните, как, кстати, испражнение, кстати. Корочка сверху, внутри, кстати, свежак, а снизу там вообще только-только. И какая разница, кстати, какой из них? Это вот эта, кстати, корочка, то есть внутренняя часть, это все испражнение. Но мы можем сказать, в испражнениях же тоже атом, и там тоже Кришна. Значит, испражнение, давайте поклоняться испражнению. Так ведь, по вашей логике-то, все так получается. Испражнение это тоже святая вещь. Нет. Предназначения разные абсолютно. Поэтому мы не поклоняемся испражнениям, даже хотя понимаем, что испражнения, даже они несут в себе. Потому что они имеют атомарный состав. Значит, в каждом атоме есть Кришна. Ну что это за дело? Мы давайте измажемся испражнениями и будем танцевать. Нет. Поэтому здесь, в материальном мире, сам Господь четко распределяет, что является, что не является. Каковы наши отношения должны быть к этому? Или что? Поэтому он не говорит предвзятости, но он говорит, что это грязь, не соприкасайтесь с этим. Вот и все. Да. Потому что мы поклоняемся, по крайней мере, поклоняемся верховной личности. Да. А то, что присутствует два атомана, все не говорит, да, проявление, правильно? Кто с этим тоже так же считает? Кто считает так же? Кто тоже так же считает? Поднимись сюда. Леша, так, еще кто? Панчима, ты как считаешь? Я так не считаю. А ты как? Кто знает о том, что в каждом атоме присутствует верховная личность Бога в своем полной экспансии, параматма? Вот видите, можно поспорить. А твоя жена о чем думает? Кто присутствует в атоме? Безличный брахман или личность? Да? Ну, у нас таковы знают. Поэтому мы будем спорить. А прочитаем еще раз. Еще вопросы есть? Да? Жаль, конечно. Делается, В журнале, как он называется, Back to God, есть пояснение этих таблиц, в которых написано в одной из песен Шримад Бхагаватам, там падает в комментариях, но мы просто до этого не дошли. Существуют разные категории бхакти. Разные категории бхакти. Но та категория, о которой говорит Махапрабху и о которой говорит Шри Прабхупада, это именно то, чем мы должны заниматься. И мы благословлены именно на это. Если мы будем заниматься другой категорией бхакти, то и результат нашего бхакти будет другой. Есть несколько подразделений бхакти. Есть деятельность, полностью человек действует кармически. Полностью, 100%. Вот он, допустим, совокупляется с женой 20 раз, и каждый раз перед совокуплением говорит «Хари Кришна». И в момент полюции тоже говорит «Хари Кришна». Он идет, кого-нибудь убивает и говорит «Кришна, это я убиваю за тебя». Опа! То есть он, видите, помнит о Кришне, он постоянно связывает любую деятельность с ним. То есть тоже какая-то категория бхакти. Да, это какая-то категория бхакти. И Прабхупада в комментариях разбирал эти формы бхакти. Как правило, лила-аватары, вот представим, допустим, Нитьянанда, он пнул буддисту в челюсть, сломал его, понимаете, и тот стал преданным. Пойдемте в датсан. Пойдемте в датсан. Так вы улавливаете, о чем я хочу сказать. Это необычные формы преданного служения, И на них нужно иметь определенную квалификацию. От какой-нибудь определенной личности. Они могут. Это как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, когда он шел со своими учениками по Ганге и увидели вайшнава с тилакой, с кантималами, все. И он сидел, ел рыбу. И все ученики говорят, все чистые преданные. Смотрите, вот, какой же он принципы нарушает. Он нарушал принципы на самом деле. Так ведь? Принцип же был нарушен, но какой основной принцип? Какой принцип мы можем нарушить? Самый основной принцип. Панчима, скажи-ка. Слава, ты знаешь? Правильно. Смарана – это очень важный принцип деятельности. Когда человек на самом деле памятует о Боге, он на самом деле очищается, и вся деятельность его может очиститься. То есть вот он просто памятует о Боге и начинает заниматься, занимается греховной деятельностью, но помнит все время о Боге. И постепенно эта деятельность вытаскивает его. И вот помнишь, да, эти два столбца? Преданное служение регулируемое, так что с правила предписания, и преданное служение нерегулируемое никакими правилами и никаким, вернее, не преданное служение, а деятельность нерегулируемая ничем, просто кармическая деятельность. И два этих столбика, и здесь написано, пометование, да. И так два столбика, раз, и пол, и тут говорится, одна из разновидностей бхакти. Таким образом, что человек, просто памятуя о Кришне, занимает даже любой деятельностью, которой он занимался, но помня просто о Кришне. Ему кто-то говорит о Кришне, он сам вспоминает, что вот Бог и вот Кришна. Он там что-то делает, он думает, ну ладно, суть Кришна же, это суть, там Бог есть. И он вроде бы делает греховную деятельность, но постепенно, помня об этом, что он начинает очищаться, и деятельность его меняется. Вот о чем говорится. Жители Вриндавана, жители Дхамы, очень большой показатель этого. Махапрабху говорит в Чайтанья Чаритамрите, как бы ни действовал мой чистый преданный, на самом деле все жители Дхамы мои чистые преданные, потому что они всегда помнят о мне и всегда совершают чистое преданное служение, даже косвенно. Как косвенно? Помните, я вам говорил, во Вриндаване гунды, бандиты, они могут стрельнуть, убить, зарезать, изнасиловать, но они всегда помнят Кришну. Всегда! Что бы они ни делали, они всегда помнят Кришну, даже косвенно. Вся их деятельность полностью связана с умонастроением Кришны. То есть они всегда в умонастроении находятся, они всегда думают о Кришне, чем бы они ни занимались. Я помню, я рассказывал случай, там одного ножом ударили, у него кишки вылезли, он лежал и пел Джай Радха Мадхава, гунда. В драке там выясняли отношения, и ему ударили по животу. И тогда все сразу начали, европейцы это видели, они тогда поняли положение жителей Вриндавана. Они начинали, как же тут гунды, как же тут сказать, ой, ай, какие же они чистые преданные, они же смотрите, что делают. Но вот этот как раз случай и показал их сознание. Даже гунда, который на разборках там за деньги, кстати, разбирался, когда его ударили в живот ножом и вылезли кишки, он лежал и пел Джай Радха Мадхава. они всегда защищены. Кришна всегда особенно, больше всех Кришна любит гопи и жителей Вриндавана. Больше всех из всех, кого бы то ни было. Поэтому эта любовь проявляется в том, что он дает о себе всегда полностью. Они всегда полностью. Чем бы они ни занимались и как бы они ни действовали. С виду это может показаться так. Поэтому говорится, что деятельность чистого преданного с глазами какого-нибудь обычного человека может показаться греховной. Однако же это как воды Ганга. На них всегда есть пена и грязь. И кто-то может сказать, ой, фу, какая грязь. Но тот, кто обладает духовным видением, никогда не обращает внимания на состояние воды и принимает в ней омовение для своего духовного продвижения. Это и есть вот это положение, когда мы говорим, что человек может быть в таком сознании, что он может не оскверненным быть. Но нам это не предписано. Нам. Поэтому тут даже не надо обсуждать это. Мы можем знать, что существуют такие формы деятельности. Но мы не благословлены. Для нас только одна деятельность. Это та деятельность, о которой нам сказал Шри Гурупада и благословил нас только на эту деятельность. Никто из нас никогда не сможет заниматься той деятельностью и достигнуть этого результата. Никто. Ни один. Это аксиома. Да. Конечно, живо. А Шарираджи, он спросил, он говорит, значит, мы что, должны проповедовать только ту деятельность, о которой говорил Шри Прабхупада? Нет, но можно ту, которую Хиранькашипу. Да, мы должны проповедовать то, что говорил Шри Прабхупада. И в этом весь успех. Да, именно в этом весь успех. Мы должны приобрести сознание Прабхупады. Прабхупада нас просил стать рупанугами. Наши гуру Махараджи просят нас приобрести сознание Шри Прабхупады. Рупанугами. Да. Прабхунугами. Да. Потому что тот, кто начнет перенимать ему настроение Шри Прабхупады. Миссия, это же миссия. Ему настроение Прабхупады в каждом городе, в каждой деревне. Ума настроение Прабхупады — это читать книгу, не умея читать. Делать не умея никакой квалификации. И в этом высшая квалификация. Прабхупада всегда подчеркивает. Мы начинаем делать, не имея никакую квалификацию, и в этом состоит наш успех. Кто сказал, что это не это монастырь Прабхупады? Люди кололись на его лекциях. Он говорил, слушайте, просто слушайте. Вам нравится, да? Вот, вам нравится? Люди курили на его лекциях, сидели и курили. И говорили, Свамиджи, вам наш табак. Он говорит, что вы, лишь бы я вам не мешал. Вы слушайте, вам нравится, что я вам рассказал? Они говорили, ну интересно, вы слушайте. Это смирение Шри Прабхупады. Он это и проповедовал как раз. Как мы должны общаться даже с людьми? Даже если видим, что они полностью погрязли во грехе. Потому что суть-то миссии нам общаться именно с ними. Поэтому Прабхупада всегда подчеркивал, преданные приходят в этот мир для того, чтобы дать свое общение. И больше ни для чего. В этом и есть служение. Они общаются. И чем больше с людьми они общаются, если они на самом деле преданные, тем больше людей встают на путь преданного служения. Это и есть общение. А не те, с кем мы общаемся и падаем в итоге от этого общения. Это нет. Всегда надо избегать такого общения. Всегда. Особенно тогда, когда мы чувствуем, что мы как наобщаемся с кем-то, все у нас сразу в голове. Вот каждый раз ко мне подходит, говорит, ой, я там наобщался, и у меня прямо... Ну не надо общаться. Не надо общаться с теми, если ваше умонастроение они сбивают. Берегите свое умонастроение, берегите свое сознание Прабхупады. Берегите очень сильно. Лелейте его, оберегайте от любого, сказать, ветра ненужного. Надо дать прорасти этому деревцу, чтобы оно, кстати, уже могло стоять само. А пока мы, кстати, палочку к нему привязываем, там, кстати, колпачок одеваем, там, кстати, мороз стукнулся, мы ночью бежим, кстати, одеваем, там, кстати. Надо быть очень внимательным, очень внимательным. Наше сознание Прабхупады очень-очень неустойчиво. Поэтому столько много падений, отклонений всегда. Непостоянство такое. То одно, то другое, то еще чем, то еще. Вот Сварупа Даса Махарадж очень хорошо написал эту книгу. И у всех сразу такая бомба. Она как бомба была в ИСККОН. И у Ниранджана Махараджа я спрашиваю, как относиться. Он говорит, как это откровение чистого вайшнава. Я просто на своих примерах показал, что мы не должны обращать на это внимание. Мы должны действовать строго и неукоснительно. Что там у нас в голове возникает? Что там у нас вдруг какое-то ощущение появилось? Мы должны просто действовать. Все. Не обращать внимания на состояние воды. Пузырьки и грязь, может быть. Духовно надо подходить к этим вопросам. А? Препятствия преданности, да. Помните, да? Многие тоже были ошарашены, я помню, как себе. Как, саньяси, он же тоже сомневается? А чего вы про нас-то говорите, чего мы сомневаемся? Сомнения саньяси, сомнения наши. Мы сразу тут же сравнили себя с саньяси. Кришна тоже сомневался. Он тоже сейчас сидел и думал. Смотрите, Кришна даже сомневается. Говорится, что на уровне саньяси уже лила происходит. То есть все их отклонения, падения даже, связаны с лилой. Поэтому мы не обсуждаем эти вопросы вообще. Мы говорим просто, можем констатировать факты. Почему? Даже Кришна использует любой фактор для того, чтобы научить нас, чтобы мы были очень внимательны до самого последнего дня. Поэтому кто-то раз Кришна устраивает, как раз там, допустим, Махарадж, бум, и мы все... Кришна, мы-то из этого, ой, все, тогда не надо служить. Если их там падают, то мы вообще служить не будем. Нет. Кришна показывает всем, особенно на высоком уровне преданности. Будьте внимательны. Ослабло ваше внимание, ослабла ваша бдительность. Вы поднялись почти на самую верхнюю ступень. Вы осознали важность принятия отреченного образа жизни. Так будьте внимательны еще более максимально на этом уровне. Еще больше надо быть внимательным, чем просто быть неофитом. Что неофитом? Что не сделаешь, все можно. Здесь же что не сделаешь, почти все нельзя. Вся деятельность полностью регулируемая. Саньяси. Все за ним смотрят, кто, что, как он делает, что он делает. И ему надо проповедовать философию Прабхупады. Быть ачарьем очень сложно. Когда еще, то есть на первых порах, очень сложно. Поэтому этого все и боятся. Инициации, брахманических шнуров, там, кстати, всего. Боятся, поэтому, потому что это закрывает им доступ к неправильному поведению, закрывает доступ к наслаждениям. Поэтому люди побаиваются этого. А те, кто не побаиваются, они не побаиваются в виде таких же. Поэтому Прабхупада всегда говорил, преданные инициированные должны быть очень внимательны в своем поведении. Ибо они своей инициацией воспитывают неофитов. Если они не следуют ничему и так себя ведут, то неофиты в итоге, то есть они делают вред. Поэтому он хотел, чтобы всегда проповедовали. Проповедовали, инициированные преданные, строго следовали и проповедовали. Действовали правильным образом. Он не требовался чистой преданности от них, потому что это невозможно. Но стремление к этому и постоянная деятельность должна быть прогрессирующей, а не деградирующей. Даже просто стабильно удерживать тот уровень, на котором вы были до инициации. То есть вот что вы делали, как вы себя вели за 2-3 дня до инициации, один раз мой гуру Махарадж сказал, если ты сохранишь умонастроение, то умонастроение во время инициации, которое у тебя было, на всю жизнь ты уйдешь к Богу в этой жизни. Вот что ты ощущал, что я должен предаться, ой, какая милость, ой, ой, готов все сделать, клянусь это не делать, клянусь то не делать. И сохранить это умонастроение даже. На самом деле действует так. Можно в этой жизни уйти, помните. Одной инициации будет достаточно, чтобы уйти. То значит, вы предались. Если все так, значит, формально получили, как сделка. Все как сделка. Коммерсант, он всегда так, он а-тя-тя, а там тихо ему будет. Сделал, вот оно, здорово. Это просто кармический подход к духовному процессу. Вы должны остерегаться этого в себе. Мы должны остерегаться в своем настроении, так, что мы действуем только так. Как на бегах. Загнанный шар в лузу приносит нам, кстати, какие-то лакшми или какой-то, кстати, еще какую-то награду. Мы не должны так делать. Это не азартная игра. Мы должны здесь азартничать. Мы должны стараться готовить, творить духовную жизнь. и постепенно следить за своим сознанием Кришны, следить. И давать, если сами не можем, давать возможность, по крайней мере, следить кому-то по нашему сознанию Кришны. Кто поставлен, кто уполномочен, имеет санкцию на это. И принимать это как то, что духовный учитель нам это говорит. У нас всегда с этим большая проблема, мы не можем выслушивать, то есть в свой адрес ничего. Поэтому вот я рассказал вам Лилу Сарвапаун. Но он-то был великим человеком, на самом деле. Мы же тут кто такие? Не то, сколько у нас амбиций. Не знания, а амбиции. Порой просто амбиции подталкивают нас на то, чтобы мы сказали. Но там нету знания. Поэтому я говорю, очень жаль, что просто амбиция подталкивает на что-то. Не знание, а амбиция. Должны быть очень внимательны. Прошу вас всех, будьте очень внимательны. Действуйте как можно правильно. Как можно правильно действовать. Сегодня праздник. Программа начнется во сколько идет? В 3 часа. Не забывайте, что Господь любит, когда перед Ним танцуют. Когда поют искренне. Когда на самом деле видит, что Он там присутствует. Хотя бы, по крайней мере, в уме, как Прабхупада говорит. Хотя бы представьте на минутку, что есть Бог, и Он лично. Даже вот он Шримад-Бхагаватам, перед чтением Шримад-Бхагаватам всех просит. Хотя бы представьте, что есть Бог, и Он лично. И вот тогда в этом настроении вы сможете хоть что-то уловить. Но если мы не понимаем этого, то сложнее нам, очень сложнее. Через сухую спекуляцию всего просто сложнее картина. Есть еще вопрос? Да. Переедание? Да. Я не помню, там действовать без энтузиазма. А что? Да. Выполнять религиозные ритуалы ради их выполнения. Да. От общения с непреданными. Разговорами. Ну вот, видишь, мы перечислили. Все, почти в этих 6 категорий заключено все. Выполнять ритуальную деятельность для ее выполнения, это тоже считается препятствием. То есть многие читают джапу формально, многие формально слушают лекции, многие формально ходят в храм. Просто формально. И поэтому это, естественно, является препятствием. Одни ходят с желанием в храм, а другие просто показухой занимаются. Но даже это, конечно, неплохо, потому что все равно здесь общение какое-то получают, какое-то, но не всегда это общение приводит к их прогрессу. Поскольку мы не отбрасываем какие-то свои личные интересы, мы можем просто еще больше разозлить людей. Мы еще можем больше разозлить людей, находясь в общении с преданными. Очень много таких случаев, когда люди пытались общаться с преданными, но не отбросили, не поменяли умонастроение свое. И они просто еще больше разозлились на них. Еще больше разозлились. Они общались и в итоге еще больше разочаровались. И это была ошибка непреданных. Непреданные были следствием. А те люди, которые просто неправильно общались. Не видели, как надо правильно общаться. О чем как раз и разговаривать с преданными. Очень много разговоров, вот как человек, допустим, приходит преданный, да, и его спрашивают, ну как твоя духовная практика, ну там, да, ну, что, да нормально, такой, неинтересно вообще, его спрашивают о духовном деле, он говорит, ну там, это, что здесь неинтересно, в общем-то, но когда его спросить о том, чем он занимается, то есть то, что его интересует, вот тут все красноречие начинается, тут все глаза горят, уши торчком, море по колено, это тоже степень неправильного общения. Мы должны стараться общаться на духовные темы. Очень часто была проблема, вот, сейчас только последние, будем считать, вот эти 3-4 месяца, в регионе президенты стали на региональном совете обсуждать философию. До этого философию никогда не обсуждали. Никогда вообще. Не просто, что там что-то обсуждать, вообще никогда не обсуждали философию. И это было самым значительным промахом региональных лидеров. Они никогда не говорили о духовной науке. Они всегда говорили о делах, о том, о сём, никогда не говорили о философии. Никогда не пытались выяснить то или иной философский подход, умонастроение философское и все остальное. Никогда. И в этом был большой проигрыш. Все говорили о делах, там, о том, о сём. Сатпавишна Махарадж очень часто об этом говорил, но как-то все к нему ушей это пролетало. И просто там пару человек, они начали просто приезжать в регион и говорить только о философии. Стали печатать отчеты на бумажке, а города это Джамбу. Почему Джамбу, я там сидел. Так, это 9 и 3 региональных секретаря, правильно, 12 человек. Ну, 12 человек. 9 президентов и 3 региональных секретаря. Это вот 12 человек. Из 9 храмов. В основном, как сказать, везде наблюдается такой очень ощутимый спад. Не просто ощутимый, а очень сильный спад. Вы знаете, да, допустим? В Омске полностью от санкиртана отказались распространять специи. Кришна бизнес. Это же выгодно. А? Кому? Кришне? Кришна говорит. А Прабхупада вообще в восторге. Прабхупада в экстазе вообще. Они распространяют его специи. Я вообще не знаю, ты меня спрашиваешь. Я что, президент Омска? Просто я знаю, что заняли последнее место на марафоне, но кстати, очень хорошо сколотили себе там. Лакшми, в Индию там поехали. Все остальное. Преданные, очень, так сказать, обеспокоены, но ссор из избы не выносят. Очень не хотят, чтобы я приехал туда с проповедью. Очень не хотят. Шикшартик запретил прям. Лакшми Нарайану ни в коем случае не пускать. Ну, объекту на один день можно пустить. Лакшми Нарайану ни в коем случае, даже на час. А? Духом, чтобы не пахло, да. Только лучше специями пусть пахло. С моим приездом там чем-то другим начнет пахнуть. Да, и, кстати, и все увидят, что, кстати, это не авторитетно, может быть, что-то не так. Хотя я не намерен ни в коем случае проповедовать против президентов. Я вообще проповедовал за президентов, что они все делают правильно. Но в личных беседах с президентами другое дело, а так публично нет, конечно. Какой смысл? Помочь разобраться и в каких-то проблемах другое дело. В Красноярске 9 человек уехали в Индию, тоже там с марафоном, с книгами, не очень. Я уже не говорю там Иркутск, другие там, Барнаул, там вообще, кстати, читают книги Гаудия Мадха на лекциях. И два инициированных преданных, Гаудия Мадха, Пури Махараджа, они проповедуют на этих лекциях. Собираются преданные по книгам Шрилы Прабхупады, и проповедуют там два преданных, которые получили инициацию в Махараджи Пури Махараджи. И там звучит фраза. Эти гуру искон копают яму, в которую упадут сами. Это прихожане, то есть вывозят отсюда такие фразы. Вот так вот здесь. Будьте очень внимательны. Это может случиться с каждым, кто особенно слабоват. что там очень много гуны благости. Даже когда я читал лекции в Новосибирске, после лекции мне в сумку подсунули журнал Гауди Макс. Называется «Трансцендентный экстаз силы Радхи и Кришны». Написал их, ну, один из Махараджа, я не помню. Это Гауди Макс. Гауди Макс. Там все ливы, там все. Не надо общаться с грязными людьми, надо общаться только с птицами. Там все такое, ну, в общем, да. Потом приходят на лекции личности и тихонько распространяются среди преданных философии Гауди Макси, брошюры Гауди Макси, которые, в общем-то, сбивают с толку вообще. Падает в общем-то. И точно так же в Барнауле открыли центр зарегистрировали Гауди Макси. Белый Макс очень взрывается, и когда Махараджи спрашивали, что делать, они сказали, ничего, просто проповедуйте философию Шилрупады. Проповедуйте философию Шилрупады, и все. Люди пусть сами разбираются. Мы не должны с ними воевать или что-то. Мы должны проповедовать книги Шилрупады. Вы помните, да, я вам рассказывал, Нарай Махарадж написал последний раз в журнале, когда вот мы как раз там были, что там сон видел, Кришна к нему пришел и сказал, что на самом деле это сделают они, никто из вас этого не сделает. Но вы можете получить милость, если будете полностью им помогать. Он сказал, кто они? Он сказал, вот это международное общество сознания Кришны. Только они это сделают. Он сказал, что они сделают? Они очистят планету, они очистят всю вселенную. Никто, кроме них, этого не сделает. Но вы можете получить милость, если полностью будете им помогать. И он сразу на следующий день побежал в редакцию и опубликовал этот свой сон. Он всегда помогал, но он стал помогать, он сам говорил. Я всегда помогал и очень много помогал. Я никогда не считал, что искон какой-то отдельный. Но почему-то я стал сейчас помогать другому настроению. То есть я помогал им как слабым. Теперь я помогаю им как сильным. Чувствую свою слабость. То же самое, но в разные направления. Эдик, успокойся, вы понимаете? Сейчас закончим. Вы понимаете? Есть еще вопросы? Просто преданно, видишь, приехали, Сангирдан, надо на место встать. Встать на место. А просада, если наесться, просада, это всегда. А, сегодня пост. Ну, тем более. Вот, сколько. Пометование о Кришне во время поста – это самое великое дело. Потому что мы, кстати, во время поста его и помним. Дай хлеб на суши. Христианский философия повышает. Есть вопросы еще? Чина Бхагаватам. Лекция. Yeah. Yeah.